«Всякие», — вздохнул я. «Мне нужно место, чтобы возвести Великий Собор в честь одной знакомой богини. Не Аньки, сразу говорю. Богиню зовут Алте, она покровительствует отщепенцам, ворам и странникам. И нет, не в плохом смысле этих слов. Это не конфликтная, вполне себе адекватная особа с устоявшейся паствой. Она намного сильнее вашей местной шушеры, а постройка такого ранга даст ей обширную зону влияния. В случае чего она и Ан прикроет от проблем сверху и вас в обиду не даст. Конечно, при условии, что мы принесем ей пару даров». Немного скривился Карпатов. «Боги живут не дарами, а душами и молитвами», — развел я руками. «Но ничего зазорного в этом не будет. Как я уже сказал, она вполне адекватная личность. Только с братом ее, который Мартым, лучше не связываться, вот он та еще скотина, которая у меня в очереди на кастрацию стоит. Чем провинился?» — заинтересовался старик. «Он меня на полгода засунул в виртуальное пространство, где я отыгрывал роль маленькой пухлой принцессы, почему-то честно признался я. И бонусом я теперь могу превращаться в 13-летнюю девочку. И не надо так смотреть, я вполне серьезен. Эх», — вздохнув, перевел тему. «Кроме Алте у вас тут будет на выбор еще Антуанетта из Шихара. Первую вы прекрасно знаете, и паства ей бы не помешала». «В курсе», — кивнул генерал. «Мы уже проводим обработку населения и как раз заканчиваем возводить небольшой алтарь на жилом уровне. У нее, кстати, довольно много поклонников, так что на свадьбе советую не ударить в грязь лицом. Кстати, ты сам-то кто? Может, и тебе алтарь рядом воткнуть?» Я пару раз растерянно хлопнул глазами, пока до тормознутого, несмотря на все импланты и приключения, мозга не дошел смысл сказанного. «Не, нафиг такое счастье. Тем более, что мне нельзя в бессмертные особенности класса. Иначе тут такой пиздец начнется, что древние будут дерьмо по галактике еще пару эонов собирать. Так что быть мне вечным полусырьем, не человек, не бог, а так, хрень в полосатой матроске и сбоку фантик». «Хорошо, учтем», — он опять что-то черканул на экране. «С Шихара. Гухар. Мют. С Шихара вроде бы адекватная», — пожал я плечами. «Опять же, покровительствует вашим соседям-таракашкам и тесно общается с Ан. Мют вообще лапочка. Главное, ее не злить и не намекать на возраст. Но они обе древние, так что и отдачи от них особой не ждите, не по рангу влезать в разборки простых смертных и мелких башков. А вот про Гухара ничего сказать не могу, это из вашего местного зверинца. Нужно трясти соседей. Однако то, что он попытался тут все взорвать, уже говорит о многом, так что могу обещать, что если встречу засранца, насажу голову на копье через зад. Под собор много места надо. Без понятия. Сегодня попробую пообщаться с Алте, может быть, подскажет. Куда потом? Аннушка остается с нами, как я понял. Ан, да, с пузом я ее никуда не пущу. Вообще приказал дальше, чем на пару километров от Улья, не отходить. Приказ будет действовать лет 5, если никаких форс-мажоров не случится. Вместе с ней тут остаются Кургурустин и Ямато. Знаю таких, ходють тут. Судя по задумчивому виду генерала, они не только ходють, но еще и активно творят всякую херню. На данный момент у меня в вашем мире осталось всего пара задач, по выполнению которых мне нужно будет вернуться на Вису и разгребать дерьмо уже там. Конкретно осталось посетить две черные зоны и разобраться с детьми. Сказали, что их тут трое и нужно их из этого мира эвакуировать, ибо дар больно опасный для вас, дети. Карпатов на пару секунд устало прикрыл глаза. Дети, это плохо. Но если так нужно для дела и их блага, то подумаем. Я так понимаю, это Мик, Лина и Марьяна. Имена не знаю, нужно будет уточнять, — вздохнул я. Обижать я их не буду, куда пристроить найду. Как-никак, у меня там целое королевство, хоть и средневековье дикое, с фэнтезячье-эльфичьим уклоном. Хорошо, коли так, — кивнул генерал и постучал пальцем по столу. Не откажешь старику в просьбе разобраться с парой ваших проблем. Кисло улыбнулся я. Было бы неплохо, вернул мне такую же кислую улыбку старик. Кадров такого калибра у нас нет, а положение, сам понимаешь, если это не будет чем-то сильно заумным, и будет возможность решить все в стиле прилетел, разбомбил, свалил, то помогу. Все же ан я тут с вами оставляю и хочу быть уверенным, что никакая хрень к ней не подберется. Кстати, канал связи со мной у нее есть, так что если вдруг что-то появится, что будет выше ваших возможностей, то лучше не уповайте на нее, а сразу звоните мне. Думаю, что время и возможность метнуться сюда я найду. Тогда предлагаю сегодня отдохнуть и все обдумать, а завтра на свежую голову решать окончательно, мягко улыбнулся Карпатов. У тебя же будет пара дней на отдых. Ворчать, конечно, найдется кому, вернул я ему улыбку, но пошли они все нахер. Мне нужен отдых. Сыграем свадьбу, тогда и начну шевелиться. Кстати, о ней. Моя улыбка из мягкой плавно перетекла в ехидно предвкушающую. Выделите там под невесту еще одно место. Есть у меня на примете одна особа, тоже страсть, как жаждущая попасть под венец. Тем более, что предложение я уже сделал. Главное, чтоб они сам не сцепились раньше времени. Думаю, ей будет не до того, негромко рассмеялся старик и ткнул пальцем в монитор. Вон, уже сыпятся панические доклады о том, что наша любимая богиня бегает по базе с телом бессознательной девушки в руках и что-то невнятно бормочет под нос. Иди уже, успокаивай ее, а то сбежит, поймать не успеешь. Я критично осмотрел небольшой стол и поскреб когтями щетину. После чего удивленно посмотрел на правую руку, которая оканчивалась острыми алыми царапками. Рука посмотрела на меня в ответ не менее удивленно, моргая здоровенным призрачным глазом на тыльной стороне. «Соси, какого хера?» «Исосайх не уверен», — ответил мне монстр. «Исосайх не может». «Что не может?» И тут меня осенило. Быстро зарывшись в статус, я отыскал нужный пункт. «Длань монстра, синхронизация 100%. Ну ебать Сагару через лямбда-привод. Серьезно, а другого времени найти нельзя было. Ты хоть души можешь не вытягивать без разрешения?» Спросил я у глаза. «Опрятаться?» Тот задумчиво пошевелил щупальцами, после чего развел их в сторону как руки. Мою ответную ругань прервал стук в дверь, которая сразу же открылась, и внутрь заглянула загорелая рожа с ярко-алой короткой шевелюрой, из которой торчали два черных рога. «Зачем ты воззвал ко мне, смертный?» «Кур, у тебя поза для такого пафоса неподходящая», — фыркнул я. «Да проходи ты уже, задница чешуйчатая!» Раздался возмущенный крик из-за двери, и дракона буквально впихнули внутрь пинком ноги в тяжелом армейском берце. «Развелось тут рогатых, людям уже прохода не дают. Гррр!» — зарычал дракон на вошедшего следом Кирилла. «Кур, по рогам получишь», — погрозил я ему пальцем и указал на стол. «Давайте уже, рассаживайтесь, а то водка стынет. И где Игорь?» «Тут я», — отозвался вошедший последним парень моей дочурки, осторожно прикрыв за собой дверь. «В честь чего праздник? И почему без Дуси? Она там страшно дуется и просила передать, что, цитирую, папа, зючный изврат», конец цитаты. «Ну, это она еще ласково», — усмехнулся я, усаживаясь за единственный стол небольшой комнаты в выделенных мне апартаментах. «Ничего, девочкам тоже будет чем заняться. Чешуйка и Ан уже собирают девичник, а мы тут посидим, в мужской компании». А повод обвел усевшихся парней предвкушающей улыбкой. «Свадьба. Тебя что ли?» — вскинул бровь Кургурустин. «Угу. Так понимаю, на Антуанетте», — уточнил Кирилл, шустро разливая по стопкам из бутылки. «Угу», — вновь кивнул я. «Но не только. Еще на чешуйке, доске и...» Бух-бух-бух. Дверь, кажется, даже прогнулась от таких смачных ударов. «Мы еще кого-то ждем», — уточнил Кирилл, красноречиво обведя взглядом сервированный на четверых стол. «Нет», — покачал я головой, вставая и направляясь к двери. «Открыл», — выматерился. «Тут вечеринка для смертных». «Да ладно тебе, вестник, что ты как не родной?» Меня подвинул могучей лапой здоровенный байкер со скалом голодной акулы. «И потом... дракон уже есть. что для пары аватаров места не найдется. Мют говорила, что... Попытался возразить я, но едва не задохнулся от вонючего дыма, который выпустил мне в лицо ввалившийся следом хиповатый дрыщ в желтых очках. Мют на девичнике, чувак, зевнул он, проходя мимо вслед за байкером, который уже движением брови расширил и стол, и пространство комнаты. Вместе с моей сеструхой, добавил проскользнувший последним хер в потасканном костюме тройки со старой катаной в руках. Йо, поздравляю, но нас не пригласить, это не круто, чел, совсем не круто. Я прикрыл глаза, пару раз вдохнул-выдохнул, после чего снова выматерился, плюнул и расслабился. Кажется, этот дым у кура начал действовать, но мне, в общем-то, стало похер. Главное, что компания веселая. Глава 268, 3, ну нахер. Пробуждение было странным. Уже то, что не было жесточайшего похмелья, говорило о многом. А как гласит народная мудрость, если утром хорошо, значит, погуляли плохо. Впрочем, ко мне это не относится, потому что погуляли мы точно хорошо. Настолько, что я даже не уверен, утро ли сейчас и следующего ли дня. Открыв глаза, уставился в темный каменный потолок. Это точно не база армейцев. Слишком грубо вырублено, кирками. Как я, не будучи узкопрофильным специалистом, понял подобный нюанс. Все просто, из потолка торчали две ржавые кирки, одна из которых начала медленно выскальзывать из гнезда в каменной породе и через пару секунд пробила грубо сколоченную деревянную кровать в том месте, где была моя голова. Вот ни за что не поверю, что тут обошлось без воли высших сил. Что? Начал было я, но тут же осекся, потому что голос не принадлежал мне, ну ни разу. Поспешно подняв руки, ощупал собственную харю, вернее, личико. Ебать, в смысле, не меня, а просто. Тут же по мозгам ударили и остальные несоответствия. Слишком малый рост, легкость движений, пустота между ног. Мда, мартым, чел, че орешь? Ах, моя тыква. В 500 008 раз зарекаюсь бухать с древними. Я резко развернулся на голос и увидел аватару искомого бога, который выползал из-под той самой кровати. Видок у него был такой, что даже я мгновенно растерял всю смертоубийственную тягу. Ну невозможно испытывать ее к собутыльнику, которому явно хуже тебя, а ему было худо, очень. Начнем с того, что узнал я старшего бога только по говорку и неизменной потрепанной катане. Морда Мартыма была зеленой, покрытой красными кристаллами наростами и с вытянутыми челюстями. Раздвоенный фиолетовый язык свисал из приоткрытой пасти, все три глаза заплыли лиловыми фингалами, одно из ослиных ушей было наполовину оторвано, а другое, порядком надкушено. Причем следы от зубов были человеческие, маленькие. Угу. Ты мне уже отомстил, проследив за моим взглядом, кивнул бог. Вот только древко алебарды в задницу, это было излишне. Чего? Не понял я, какой алебарды? Вон той, ткнул он зеленым пальцем в сторону, осторожно усаживаясь на пол и вытягивая ноги. Ах, чел, нет, я все понимаю, но зло затаю, так и знай. Так что бойся побудки в следующую гулянку. И растаял в воздухе. Я дернул щекой, вздохнул и почесал затылок. Что-то такое о покусывании ушей и анальной каре длинным черным предметом в моих воспоминаниях шевелилось, но, блять, серьезно, серьезно. Я покусал бога и изнасиловал его древком алебарды. Ладно, инфа не подтвержденная, так что будем считать, что ничего не было. Дилинг. О, система. Очнулась. Причем, судя по смайлику на конверте, это было письмо от ночи, так что я все еще в пределах орла. Это уже хорошо. Вот только открывать я его не спешил. Лучше сначала немного осмотреться, а потом уже сесть разгребать корреспонденцию. Тем более, будь там что-то срочное, ночи бы мне все мозги заделингало. Подойдя к упомянутой алебарде, которая представляла собой двухметровую цельнометаллическую палку с насаженным на нее монструозным топорищем, способным, наверное, развалить взрослого агро одним ударом на две половинки. Я с опаской прикоснулся к артефакту. На то, что это именно артефакт, указывало четко видимое вокруг лезвие дымка силы бездны с легким ароматом укура. Древко легло в руку как влитое. И вся конструкция, которая должна была весить больше моего тела, легко оторвалась от пола. Сделал пару осторожных пробных взмахов. Масса, конечно, чувствовалась. Но именно масса, а не вес. Да и ощущения были знакомыми. Словно. Я остановился и подозрительным взглядом изучил древко. Так и есть, это было копье. Мое копье. Так, окей. Опустил алебарду и топорище с лязгом вошло в каменный пол наполовину лезвия. Без каких-либо усилий. Я маленькая девочка с большим топором, одетая в... Быстро осмотрел и ощупал себя. В готическое платье с алыми оборками. Косплеем Рари Меркьюри. Может быть. Теперь вопрос. А где я, собственно, нахожусь? Где-то на грани рассудка шевельнулась мысль, что нужно бы сесть на землю и закатить хорошую истерику, но, как шевельнулась, так и издохла, загрызенная стаей шипастых ядовитых тараканов, стоящих на страже моего рассудка. Все-таки бегать в роли Лоли мне не впервой, как это ни печально, Дилинг. Я едва не обделался, глядя на выскочившую перед глазами уведомлялку от системы. А вот это уже явно настойчивое приглашение от ночи ознакомиться с посланием. Ладно, посмотрим, чем нас еще порадует эта свихнувшаяся реальность. Дорогой Андрей, с прискорбием сообщаю, что вследствие проигранного пари ты был подвергнут принудительной лолиберсерконевменеемофикации, которая продлится до тех пор, покуда не будут выполнены поставленные в пари задачи. Подробный список. Уничтожение двух оставшихся черных зон. Уничтожение трех божественных сущностей. Родить Драгон Лиза. Мутировать Драгон Лиза в Гига Ультима Драгон Лиза. Лишить Мартыма анальной невинности. Лишить Мао анальной невинности раскаленной кочергой с использованием 84 тентаклей восьмого порядка. Уничтожить гнездо инопланетной херни. Уничтожить улей астероид Грухас. Прибыть на свадьбу. Советую не затягивать с выполнением, так как девушки ждут. И ждут они Андре, а не Лоли Берсерка, и очень расстроится, если ты явишься в таком виде. А вернуть прежний облик можно только по окончанию задания. Удачи! Внимание! Способность Лолиформация преобразована в Лоли Берсерка невменеемофикация. Активация. Спонтанно. Время действия. Случайно. Эффект. Блокировка статуса, трансформация тела, фиксация и трансформация основного оружия, активация и фиксация способности Берсеркер. Так, вдох-выдох. Дерьмо случается, дерьмо воняет, но от любого дерьма можно отмыться и использовать его в качестве удобрения. Так что все нормально, все лечится электричеством и лоботомией. Немного успокоившись, попытался вызвать статус. Ожидаемо появилась надпись «Временно отключен». А вот что было неожиданным, так это полная блокировка связи с чешуйкой и другими, а при попытке погрузиться в астрал меня ждал весьма болезненный удар по лбу, от которого я не только вылетел обратно в реальность, но и рухнул на спину, больно приложившись затылком о каменный пол. «Укур, ну вот что ты за сука такая?» Ответа не последовало, но обратился я по точному адресу. Это неоспоримо, потому как во время выбивания моего сознания из астрала четко уловил энергию именно этого древнего. Поднявшись на ноги, еще раз открыл список задач, закрыл, и постарался забыть все, что несло пометку «Выполнено», кроме пунктов с Мао и Мартымом. Я б на это посмотрел, закинув секиру на плечо, покрутил головой в поисках выхода. Увы, такового не оказалось. Нет. Дверь тут была, но она оказалась плотно заделана кирпичами. Я склонил голову на бок и перевел взгляд с дверного прохода на пол, где от лезвия алебарды осталась глубокая зарубка. Хм. Подошел к кирпичной кладке. Скинул с плеча тяжелое оружие. Размахнулся. И с тяжелым хэй. Одним ударом разметал половину преграды. Еще тремя взмахами расширив проход, шагнул вперед и замер, щурясь от неестественно яркого света. А когда зрение адаптировалось и я смог оглядеться, то... Ёбаный стыд! Ёбаный стыд! Радостно взвыли сотни глоток, чуть не сбив меня с ног. Великая вернулась. Я стоял на небольшом балкончике на стене огромной пещеры на высоте около 5 метров. Внизу, среди каменных колонн, поддерживающих потолок, раскинулось поселение каких-то технотроглодитов. Именно так, ибо другое название для их внешности я подобрать не смог. Невысокие, пузатые, кривоногие, трехпалые гуманоиды с серой бугристой шкурой и свиными рожами. Одеты они были исключительно в криво сваренные металлические жилеты, а вооружены как попало, копьями, мечами и дубинками, которые явно раньше были частями каких-то машин и приборов. Эдакое племя мутантов постъядерной цивилизации. Пока я приходил в себя, технотроглодиты опять радостно взвыли и вытолкали вперед старую морщинистую особь шаманского вида. Бусы из шестеренок и стекляшек, торчащие из волос перья, размалеванная разноцветными узорами кожа и экстремальный пирсинг костями везде, где только можно и нельзя. Славься, а великая кто-то тама. Взвыло это недоразумение на своем корявом языке. По твоему приказу мы готовы выступить против злобных брюхомордов. Дозволь нам исполнить вдохновляющий ритуал. Дозволяю. А что мне еще оставалось? Да будет так. Радостно возвестил шаман и повернулся к племени. Братья, мы долго готовились. Покажем же великой кто-то тами, что мы усвоили ее великую мудрость. Начать ритуал. Давайте встанем в круг. Давайте встанем в круг. Дружно поддержали его другие технотроглодиты. Я напрягся и приготовился к худшему. Увы, реальность превзошла даже мою больную фантазию. Они реально встали в круг вокруг шамана. Вернее, в 5-слойный хоровод. И начали старательно орать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, жестокая была. Кишки на ветки намотала, трупы по корням вела. Скалилась и в рот ебала всех, кого нашла. Укур ей пел за упокой, а мартым ел кору. Но Кхар вдруг лес поджег по пьяни и всем пришел пизде и яиц. Там было еще 3 куплета. Про тха, про ауте, мют, с шихару, грязные танцы на столе, интим под столом, разрушение бункера, скачки на огромных жуках, кишки какого-то бога, намотанные на рукоять секиры. Я сполз на пол балкончика, зажал уши и искренне молился, чтобы все перечисленное было лишь больной фантазией моего перебравшего мозга, который перед отключкой научил народ Мбуга-Буги правильным ритуалам. К счастью, мои нервы были спасены, и это безобразие прервал взрыв, разметавший половину дальней стены пещеры. В образовавшийся 3-метровый проход вошел циклоп в розовой балетной пачке. «Услышал ваш зов, народ Мбуга-Буги!» Взвыл он высоким фальцетом, прыгая вперед изящным движением. «Где великая кто-то тама?» Прыжок перешел в не менее изящный тройной аксель. «Где моя законная жена?» И приземление на профессиональный шпагат с поднятыми вверх руками, сложенными в форме сердечка. Я бы поаплодировал, если бы не ступор. «Она не твоя жена, а наша!» Взвыл шаман, а племя мгновенно ощетинилось оружием и стояками. И мы будем ее ебать. Великая кто-то тама наша. С громогласным пуф и клубами розового дыма в стороне появилась еще одна сторона конфликта. 3 двухметровых мускулистых бабенции. Их спины и тыльные стороны ног и рук покрывала короткая черная шерсть. На головах были желтые иракезы. Глаза горели желтым пламенем. Одежда представляла собой наплечники из черепов, кольчужные стринги и бронелифчики, а оружие – жуткие помеси секиры и гитары. Приглядевшись, я заметил также круглые звероушки наподобие медвежьих, куцые пушистые хвостики, длинные черные вибриссы, торчащие вокруг носов, и неестественно крупные передние резцы. Ша, ур, ма. С громогласным ревом сквозь дыру в потолке, непонятно когда возникшую, в пещеру влетело переплетение шевелящихся желтых щупалец, подозрительно напоминающих макароны. «Ну нахер!» – прошептал я, делая шаг назад и возвращаясь в свои покои. Аккуратно прислонил алебарду к стене, сел на пол в позу лотоса и придирчиво расправил складки на платьишке. Провел рукой по волосам, выловил черную зубочистку, сунул в рот, зажевал, прислушался. Вопли, рев, брань, лязг оружия, смачные звуки ударов и громогласные призывы за кто-то тому. «Ну нахер!» — повторил я и выплюнул зубочистку. Встал, взял алебарду и с трудолюбием трутня начал быстро прорубать проход в противоположной от двери стене. Первое, что увидела Антуанетта, открыв глаза, покрытая зеленой чешуей ступня с внушительными когтями. Эта штука лежала у нее прямо на лице, давя на нос и мешая нормально дышать. Стальная королева попыталась дернуться, дабы стряхнуть с себя столь неподобающее украшение, но не смогла пошевелиться, что-то прочно пеленало ее тело, прижав руки к бокам и зафиксировав ноги в чуть раздвинутом положении. С некоторой опаской Антуанетта тряхнула головой, скидывая с лица наглую конечность, и приподняла лицо, огляделась, облегченно выдохнула. Ее обхватывали толстые белые щупальца Лила, которая лежала рядом. Тут же обнаружилась Фидось, лежащая уже на драконице. Поднапрягшись, богиня все-таки сумела разжать объятия кальмарки и стряхнуть с себя двух других невест. Приняв сидячее положение, она огляделась. Они находились в просторных, уютно обставленных апартаментах, на огромной кровати с балдахином. Эпичный траходром, как выразился бы ее хозяин. Сама спальня была обита темным деревом, обставлена разнообразной мебелью и имела две двери и прикрытый тонкой шелковой тканью выход наружу, скорее всего на какой-то балкончик. Встав, девушка прямо голышом пошла в сторону балкона и, отодвинув занавеску, вышла на свежий воздух. Был разгар дня. Свежий теплый ветерок ласкал тело, а солнце тут же начало припекать обнаженные плечи. Подойдя к перилам, Антуанетта глянула вниз. Она оказалась на последнем этаже трехэтажной круглой башни с круговым балконом. Вот только само здание стояло на плоской вершине внушительной четырехгранной пирамиды, достигавшей метров 100 в высоту. Пирамида была сделана из серого отполированного металла, нестерпимо блестящего на солнце. У самого подножия она заметила процессию людей, которые организованно входили и выходили внутрь по одному или небольшими группами. И после каждого такого посещения она с удивлением ощущала небольшой приток сил, каплю. Но из таких капель и состояли океаны. «Мой храм», — с удивлением произнесла богиня. Но вот кто, когда и как его построил, она не знала. Просто не помнила. Последнее, что обнаружилось в ее памяти, это смутные образы гулянки и наглая рожа Андрея, ввалившегося в дверь ее комнаты в обнимку с каким-то потлатым богом в радужной шапочке и ауте. Тряхнув головой, Антуанетта проследила взглядом по цепочке людей дотуда, откуда они приходят. Город. Нет, крепость. Стены, достигавшие 50 метров в высоту. Высокие шпили, лишь чуть уступавшие ее собственному храму. Здания из стекла, камня и металла, снующие между ними люди в пятнистых одеждах и Равхас. Да, точно, с удивлением поняла богиня, прислушавшись к себе и происходящему вокруг. Огромный город-крепость, что лежал рядом с ее новым храмом, стоял прямо над базой армейцев и сейчас кишел людьми и инсектами. И было их намного больше, чем она помнила. Инсектов, раза в три, а людей, так во все 10. Хотя нет, частью это не люди. Приглядевшись, Ан увидела у некоторых фигурок рога и копыта. Это скрутуны. Но когда? Однако на этом сюрпризы не заканчивались. Ведь на горизонте, за этим огромным городом, высились еще три пирамиды, подобных этой. Черная, белая и красная. Мда, хорошо погуляли. Раздался у нее за спиной голос чешуйки. «Не говори», — согласилась она, пытаясь нащупать хозяина. «Не там ищешь, подруга», — заметив ее попытки, сказала драконица и, опершись одной рукой на перила балкона, второй ткнула пальцем в небо. «Этот засранец где-то там». Глава 268-4. Ота. Алебарда отколола очередной кусок черной и чуть пористой породы, который тут же упал мне на ногу. Из-за узости прохода увернуться не получилось, так что пришлось сцепить зубы и шипеть проклятие всем известным богам, обойдя стороной только Анисанти. Зато уже следующий удар обвалил часть породы, открывая мне доступ в новое помещение. Еще тремя ударами расширив лаз, я вылез на волю и, опустившись задницей прямо на холодный пол, облегченно выдохнул. Алебарда с гипертрофированно огромным и толстым лезвием – это далеко не самое подходящее орудие для рытья тоннелей в холодном камне, особенно если его толщина – несколько гребанных метров. Но сверхъестественная прочность оружия и мое, вопреки внешнему виду, крепкое и сильное тело делали свое дело. Тем не менее я раз 10 подавлял в себе желание плюнуть, бросить это дело и вернуться в пещеру к почитателям великой кто-то там и просто покрошить там всех в кровавый фарш. Но останавливали раздающиеся за спиной стрёмные вопли, мало похожие на звуки сражения, а больше характерные для порностудии, снимающие эротический фантастический боевик про ксеноморфов и амазонок. А еще сработало мое тупое упрямство. Раз уж начал, то не успокоюсь, пока не докопаюсь. Выдохнув, критично осмотрел платье, которое после протискивания через узкий тоннель должно было превратиться в лохмотья, учитывая острые края и периодически четко слышимый треск рвущейся ткани. Однако ни единой дырочки я так и не обнаружил. Более того, одежда оставалась просто возмутительно чистой и опрятной. «Слышь», — потыкал я в оборке пальчиком, — «читати такое, грррр», — отозвалось платье и клацнуло внезапно появившимися челюстями, оттяпав мне полпальца. «Невоспитанная тряпка», — вздохнул я, с академическим интересом изучая шустро отрастающие фаланги. Боли не было, только неприятные ощущения вроде зуда и фантомные покалывания в отсутствующей пока части тела. Скорее всего, работа Берсы, которая сейчас должна быть активной постоянно. Грррр. Повторно проворчало платье, выплюнуло на пол кусок окровавленной плоти и успокоилось. «Снять тебя можно», — поинтересовался я. Гурру, было мне невнятным ответом, но в следующий миг одежка красноречиво так сжалась, сдавливая мне грудь и горло. Всего лишь на пару секунд, но этого хватило. «Угу, понятно», — кивнул я, вставая и подхватывая алебарду. «А теперь, а ну съебись с меня, хищная хуйня!» Удар лезвием был выверен почти хирургически. Но, к сожалению, только почти потому, как двухметровый дрын с широким лезвием – это ни хера не скальпель. Кровь фонтаном брызнула на серый камень, тут же зашипев как хорошая кислота и проедая в породе нехилые дыры. Но это я подметил краем сознания, было не до того. Нанеся еще два удара, я сорвал с себя шипящую, рычащую и кусающуюся тряпку, отбросив ее на пару метров в сторону, и тут же встал в защитную стойку, выставив вперед лезвие алебарды. «Ну че, выкидыш текстильной фабрики, раунд свай». Тряпка зашевелилась, открыла пару десятков злобных зеленых глазок и оскалилась тремя зубастыми пастями. Рывок в сторону моего лица пропустил, так как угрозы от него не чувствовал. Обманка. Сам же вектор опасности был направлен в голую и преступно плоскую грудь, которую я и прикрыл повернутым плашмя лезвием. Удара почти не почувствовал. А вот скрежет зубов по металлу был такой, словно в топор вцепилась рота крокодитлов. Тело, как и всегда в таких ситуациях, среагировало раньше разума. Древко провернулось с такой силой и скоростью, что по подземелью пошел гулять рев взлетающего винта крыла, а меня ощутимо потащило вперед. Не совладав со взятым темпом, в какой-то момент я просто выпустил древко из рук, и алебарда врезалась в ближайшую стену, погрузившись в нее всем лезвием и половиной рукояти. Оглядевшись в поисках остатков платья, я заметил лишь медленно кружащиеся в воздухе лоскутки черной и красной ткани. Опасности от них не исходило. На всякий случай потыкал пальцем еще и в трусики с чулками и сапогами, но эти предметы гардероба остались безучастными. То ли впечатлились расправой над платьем, то ли выжидали, то ли действительно были обычной одеждой. «Чи», — выдал я и пошел выковыривать алебарду из стены. В том, что конфронтация с собственной одеждой была не самой лучшей идеей, я признал спустя 5 минут продвижения по однообразным серым коридорам. Чи в очередной раз чихнул, поежился и покрепче прижал к себе древко алебарды, которое было неожиданно теплым. Вот прелестно, бля. Пережить столько всякой херни и банально сдохнуть от холода просто потому, что не получилось договориться о сотрудничестве с зубастым платьем. Чи, будь здорова. Ки-е-е-е-е. Я взвизгнул. Самым натуральным, позорным и девчачьим образом. Меня извиняло только то, что в данный момент я действительно маленькая девочка, а этот тип подкрался совершенно незаметно. Продолжая оглушительно визжать, я перехватил алебарду и рубанул на голос не глядя. Дзынг. Черное лезвие встретилось с тяжелым щитом. Держащий его мужик присел от силы удара, зашипел что-то невнятное от боли, но выдержал. «Девочка, ну ты зачем так?» Даже как-то обиженно произнес он, делая шаг назад и на всякий случай прикрываясь большим квадратным щитом, сильно напоминающим тот, которым в свое время пользовались легионеры в моем родном мире. «Нечего людей пугать!» — закричал я, размахиваясь и влепляя по нему еще один удар. «Придурок, сука, извращенец, педофил, убью, располовиню». К чести мужика, он стойко выдержал этот взрыв эмоций, ровно как и все удары алебарды, принимая их щитом. «Девочка, успокойся», мягко произнес этот тип, выходя из радиуса моего замаха и миролюбиво показывая пустую ладонь второй руки. «Я не хотел тебя напугать или обидеть. Просто обрадовался, что нашел хоть кого-то, похожего на человека в этом безумном месте. Тем более обрадовался, что этот кто-то – голая маленькая девочка». Прорычал я, крутанув алебарду и с самым зловещим видом двинулся вперед. «А еще! Чи!» Моя гневная тирада была прервана очередным чихом. «Да не педофил я!» – закатил глаза мужик. «И вообще, на! Прикройся!» «А то простудишься окончательно». Он спокойно вытянул откуда-то из-за спины платье и бросил мне. Я рефлекторно поймал. Белые. С розовыми оборочками и бантами. Интересно, если я сейчас устрою истерику, это будет нормально, учитывая мой внешний вид, или недостойно, учитывая наполнение? «Что?» — удивленно спросил мужик. «Вроде размер должен быть как раз». Я портным одно время работал и никогда на этот счет не ошибался. «Да размерчик, блять, как раз!» — прошипел я сквозь сжатые зубы и прикрыл глаза, успокаиваясь. После чего все же натянул платье через голову. Гордость – это хорошо, но и о выживании забывать не стоит. Поправив воротник, я хмуро глянул на щитоносца. «Ты кто такой? Как тут оказался и где это тут вообще находится?» «Ото! Божественный герой щита», — гордо заявил этот тип, хлопнув по упомянутому предмету экипировки, от которого действительно попахивало незнакомым богом. «А ты, юная барышня, герой щита?» «Да», — закатил я глаза. «Ну точно, педобир корейский». «Да не педофил я», — уже в который раз обреченно возразил щитоносец. «Мне просто нравятся миниатюрные девушки». «Бля», — уронил я лицо в ладонь. «Ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Я Андре. И говорю сразу, я мужик». Взгляд Отто, прошедшийся по моей фигуре, был весьма красноречивым. Что-то типа «ну-ну, каждого свои недостатки», — выдал он в итоге. «А насчет того, где мы, я думал, это ты мне скажешь». «Увы», — развел я руками. «Помню только, как гуляли с мужиками перед свадьбой. А наутро я очнулся в какой-то комнате в этом теле. Вышел посмотреть, что происходит снаружи, и увидел огромную пещеру, в которой, в общем, пиздец там творился. Полный и бесповоротный». «Почти аналогично», — поежился Отто. «Только я просто шел по дороге и упал в какой-то портал. И миссию мне дали, сейчас». Он, видимо, открыл сообщение от системы и начал бегать глазами по невидимому для посторонних тексту. «А, вот, одолей злобных пришельцев и разрушь астероид Улей, пока он не уничтожил мир». «Как-то так. Примерно то же самое, что и у меня. Это, типа, поддержка такая.

идущие из того коридора, по которому он пришел. Там было несколько развилок, судя по звуку, это с ближайшей. Вперед, моя юная спутница, навстречу опасностям и приключениям. Глядя ему в спину, я едва сдержался, дабы не метнуть алебарду вдогонку. Найти источник криков оказалось несложно, потому как дама в беде и не думала прекращать верещать. Наоборот, с каждой секундой вопли только усиливались и множились, к женскому визгу присоединились крики каких-то монстров и звуки боя. Бегущий в паре шагов передо мной Отто первым увидел происходящее и встал как вкопанный на выходе из туннеля. Да так резко, что я вписался носом в его бронированную спину. «Педофила ты кусок, чего творишь?» Потирая нос, высказал свое возмущение. «Не то, чтоб мне было больно, но все равно неприятно». Щитоносец повернулся ко мне и растерянно захлопал глазами. «Это что он там такое увидел, что его прогнивший мозг так проняло?» Проскользнув под рукой Отто, благо рост позволял, я окинул взглядом пещеру и негромко выматерился. Картина маслом, причем явно за авторством Укура. Только под влиянием этого полудурка вселенная могла породить такое. Довольно большая пещера, заполненная огромным количеством однотипных, словно клонированных монстров. Невысоких, обнаженных и, ну, короче, это были зубастые и когтистые лоли всех мастей. И они с визгами и рычанием лезли на здоровенного черного монстра, чья сгорбленная фигура размытой хвостатой тенью носилась по полу, стенам и даже иногда запрыгивала на потолок, попутно выкашивая в гуще монстриков кровавые просеки. «Что, Отто?» — фыркнул я, шагнув вперед и поднимая алебарду. «Твой личный ад. Но, кажется, у него от шока мозги заклинило. Ты бесполезен», — вздохнул я. Поправил платье и двинулся вперед. Да, можно было не влезать в это действо, но мне нужно было отвести душу и срочно кого-нибудь покрошить. Или я покрошу этого дебильного щитоносца. К тому же что-то мне подсказывало, что то хвостатое чудище отнюдь не очередной моб. Опорная нога согнулась и резко распрямилась, пулей посылая легкое тельце вперед. Я почти физически ощутил, как трещат кости и лопаются сухожилия. Впрочем, повреждения тут же регенерировали и особого внимания мое сознание на это не обратило. Гораздо больше меня в этот момент занимала другая мысль. Писец. Шмяк. Моя бедная тушка вписалась в потолок, с которого вниз посыпались пыль и камни. Я не учел, что тело это сильно отличается от моего обычного. Оно легче, меньше, у него сильнее регенерация и выше сила, но при этом несколько ниже скорости и рефлексы. В результате сила в рывок была вложена избыточная, а вектор движения почему-то сместился вверх. «Ебана мать!» — выдохнул я, отлипая от потолка и начиная падать вниз. «Ладно, учтем на будущее». В последний момент чуть подкорректировал начинающееся падение толчком древка алебарды в потолок и, закрутившись, буквально вбурился лезвием в находящихся подо мной тварей.